Глава 14. Стелла Кол. Kiss or Kill. Джессика. В голове не укладывается, что Морган заговорил об отношениях. Он даже согласился воздержаться от секса, чтобы начать все заново. И начать все правильно. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. По его словам, он ведь едва не умер от 4-дневного воздержания. Может, пока он был в рехабе с Джереми, ему что-то вкололи? Может, там проводят какие-нибудь опыты, как в фильме «Не беспокойся, дорогая» с Гарри Стайлсом, и все это для него запрограммированная симуляция? «Не беспокойся, дорогая» — американский психологический триллер. Другого объяснения его выходкам я не могу найти. Сегодня он другой. Ответственный, серьезный, такой не придурок. Уже 10 минут стою в дверях в ванную. Наблюдаю за тем, как Ти-Джей моет Ри в душе, искренне смеется, когда она брызгает на него пеной, смотрит на нее с любовью. И в голове не укладывается, что Морган может быть таким. Специально меня привез сюда, чтобы я растаяла при виде Ри. Нужно прочитать его страницу в Википедии, чтобы убедиться, что я права, и он еврей. Эдакий хитрец. Его одежда насквозь промокла, и он снял все, кроме боксеров. Когда Ти-Джей двигается, мышцы на его прессе сокращаются, и я до боли закусываю губу. Взъерошенные мокрые волосы, капли воды, стекающие по обнаженным накачанным рукам, покрытым рисунками, хриплый сексуальный смех. Все это вызывает у меня дрожь. Святые небеса! Еще пару часов назад я плакала, что меня использовали. А теперь сама думаю о сексе с ним. Наверняка вы думаете, что я овца. И вы правы. Я овца. Понятия не имею, что происходит в моей голове. Я была с Риком 10 лет, и я уже забыла, что это такое — встречаться с кем-то. Но, боюсь, я не новых отношений, нет. Я боюсь, что Морган разобьет мне сердце. Выбросит меня как игрушку, как только я ему надоем, или не смогу удовлетворить его сексуальные потребности. Боюсь представить, сколько женщин было в его постели и как умело они обращались с его членом. А я даже минет никогда не делала, прости господи. Когда у Ти-Джея начнется турне, мы не будем видеться месяцами. И я не уверена, что он будет хранить мне верность все это время. В каждом городе на его концерты приходят 1000 фанаток, желающих поскакать на его члене. И учитывая, как Морган любит секс, вряд ли он перед ними устоит. Мне хватило Рика с его изменами. Я не готова снова переживать это. А еще у меня есть Лиззи. И я не хочу, чтобы в нашу с ней жизнь молниеносно ворвался Морган, а затем также внезапно из нее исчез. Не хочу испытывать боль. Боюсь боли. Но я ведь уже пообещала дать ему шанс. Можно ведь просто попробовать, правда? Главное — устоять перед его магнетизмом и не упасть на его член сразу же. «Детка, все в порядке?» Вскинув бровь, интересуется Морган. Я понимаю, что все это время пристально пялюсь на него, заворожённо любуясь каплями, стекающими по его телу. Тяжело сглатываю и киваю. Он улыбается. «Ну так что?» «Господи, как сексуально он говорит. Вот только что именно он говорит, я не слышу, потому что слишком увлечена видом его соблазнительных губ». «Что-что?» Усмехается. «Святые угодники. Ты не мог бы повторить?» Его улыбка становится шире. «Я спросил, какую пиццу заказать на ужин?» «Любую». Тут же выдаю я и отвожу взгляд. «Мне нужно в душ, так что выметайся отсюда». «Даже не предложишь присоединиться к тебе?» Вскидываю бровь. «Извини, но ты же держишь целибат. Не могу позволить себе искушать тебя. Это грех». Закрываю перед его носом дверь и, шумно выдохнув, тут же прислоняюсь к ней спиной. «Детка!» — раздается голос за дверью. «Что? Думаешь, что это я трахаю тебя пальцами, когда сейчас будешь ласкать себя?» Говнюк. Полчаса спустя мы вместе сидим на ковре у дивана. Сквозь приоткрытое окно доносится шум дождя, а в его стекле отражаются языки пламени биокамина. Ри мирно посапывает под боком у Моргана, пока мы с ним в одних махровых халатах доедаем его любимую пиццу пепперони. В моих руках бокал красного мерло, который вручил мне Ти-Джей после душа, а сам взял безалкогольное пиво. «Ты понравилась, Ри?» «Она мне тоже». «Почему Ри живет здесь, а не с тобой?» «Это собака Ника. После его смерти я хотел забрать ее себе, но меня часто не бывает дома, а у Джереми аллергия на собак. Поэтому я снял для Ри этот дом, где она живет вместе с Меган». «Что? Этот псих снял для собаки целый дом? Целый грёбаный дом в Малибу? Для пса?» «О, вот только не закатывайте глаза. Я люблю собак. Но вилла в Малибу? Месяц ее аренды стоит, как все мои органы вместе взятые. Если не дороже, учитывая камень в моей левой почке и знатно растянутую после родов матку». «Психопат». Ти-Джей начинает смеяться. И я понимаю, что назвала его психопатом вслух. «Ты сошел с ума, Морган». «Да, детка, возможно. Но она член нашей семьи. Нику подарили ее, едва он окончил школу и съехал от родителей». При упоминании Ника вспоминаю слова Джереми, которые он кричал в лицо Ти-Джею, когда тот тащил его в клинику. И сердце сжимается. Сколько ему было, когда он погиб? 24. «Мне очень жаль. Расскажешь, что произошло?» «Авария», — хрипло произносит он. «Родители собирались на выходных посетить водохранилище «Пирамид», что в 2 часах езды от Лос-Анджелеса. Я тоже должен был поехать с ними, но меня позвали на очередную вечеринку, и я выбрал свингер-пати». Он прикрывает веки, и я мягко провожу пальцами по линии его подбородка, чтобы поддержать. Джереми не было в городе. Он уехал на спортивные сборы со школой. Так что родители с Ником и его девушкой поехали туда без нас. На улице был сильный ливень. Даже объявили штормовое предупреждение из-за усилившегося ветра. Но они все равно решили не отменять поездку. Отец не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Автомобиль врезался в ограду. Их смерть была мгновенной. «Мне так жаль», — шепчу я и покрываю его лицо едва уловимыми поцелуями. «Я мог бы быть с ними, но...» «Если бы ты был с ними, то тоже разбился бы. И с кем бы тогда остался Джереми?» «О, детка, я думаю, что ему лучше бы быть одному, чем со мной. Посмотри на него, какой пример я ему подаю». «Ты делаешь все, что можешь». «Но даже ты сказала, что он такой же ублюдок, как и я». «Я никогда не говорила, что ты ублюдок». Коротко выдыхаю и тянусь губами к бокалу вина. «Просто я не представляю, каково это — вот так в один миг потерять всех близких». «Это больно. Очень. И время не лечит. Это все байки, которые придумал какой-то бесчувственный психопат. Неважно, сколько времени еще пройдет. Я никогда не смогу восстановить ту часть сердца, которая умерла в ту ночь. Я никогда не перестану винить себя. Джереми никогда не перестанет винить меня. Он подросток. Я не оправдываю его, но...» «Я понимаю, детка. Он скучает по Нику. И я тоже. Безумно. Он был моим лучшим другом. Понимал меня с полуслова. Знал меня настоящего. Ри, можно сказать, последнее, что осталось от Ника. Я смотрю на нее и вспоминаю, как мы с братом вместе дурачились, кидая друг другу фрисби. А Ри была такой крошечной, что эта тарелка едва умещалась в ее зубах. Она так забавно рычала, пытаясь ее сгрызть, но у нее ничего не получалось, и тогда она просто падала на спину и просила чесать ей живот. Ничего милее никогда не видел». Он улыбается своей ослепительной улыбкой, и мне становится не по себе от эмоций, накрывающих меня в этот момент. «Ри прекрасная», — шепчу я. Да, она теперь мой лучший друг. Начинаю часто моргать, чтобы сдержать слезы, которые сейчас совершенно неуместны. И перевожу тему, надеясь отвлечь Ти-Джея. У меня тоже был лучший друг. Кот. Нам с Ридом купили его, когда нам было по 16. Его звали просто Кот. Думаю, даже не нужно пояснять, кто выбирал для него имя. Фыркаю, пока Ти-Джей коротко смеется. Когда к брату приходили девчонки, то Кот каждый раз делал свои дела в их обувь. Я думала, что он просто ревнует брата, но потом выяснилось, что Рид приучил кота ходить в туалет на этом месте, как в лоток, чтобы девчонки больше не появлялись в нашем доме. Ти-Джей запрокидывает голову и начинает хохотать. «Я всегда подозревал, что твой брат идиот». Смеюсь вместе с ним, а затем вижу на губах Моргана остатки кетчупа. Провожу пальцем и облизываю его. Это происходит так быстро, что я даже не успеваю задуматься, как выглядит со стороны. Но глаза Ти-Джея резко темнеют, и я слышу, как его сердце начинает отбивать быстрый ритм. «Дьявол, Джесси!» Стонет он и зажмуривается. «Что?» Невинно хлопая глазами, спрашиваю я. «Мне нужно забыться», — шепчет он. «Я могу хотя бы тебя поцеловать?» «Да», — шепчу я. «Но не жди, что за поцелуем последует что-то большее». Морган коварно улыбается и встает на ноги. Он подхватывает меня за руки и опускает спиной на диван, а сам забирается сверху, сползая все ниже. Я широко раскрываю глаза от удивления и шепчу. «Ты же хотел меня поцеловать!» «Но ты ведь не уточнила, куда я могу тебя целовать?» Свожу ноги и сажусь на диване. «Нет!» «Почему нет?» «Здесь жари!» Ти-Джей улыбается, а затем издает смешок. «А если бы ее не было?» «Но она здесь есть. Мы не будем делать ничего такого в ее присутствии». Встаю с дивана. «Ложись на спину». Ти-Джей вскидывает руки ладонями вверх и смеется. «Люблю, когда ты приказываешь, детка. Если что, я сейчас совсем не против минета. Даже в присутствии Ри». Закрываю глаза. «Он неисправим». Морган ложится на диван, а я ложусь рядом и сразу же касаюсь пальцами его губ. Провожу по ним большим пальцем, наслаждаясь его учащенным дыханием. Хочется подразнить его. Но тут же он, будто почувствовав это, притягивает меня к себе, чтобы поцеловать. Поцелуй получается нежным, чувственным, сладким. Никто из нас, на удивление, не торопится. Мы держим друг друга в объятиях, пока наши языки медленно ласкают друг друга. Понимаю, что все эти его пошлые фразочки — лишь защитная реакция. Маска. А сейчас? Сейчас он настоящий. Хоть и боится показать свою ранимость. Ти-Джей поглаживает мое обнаженное бедро, не позволяя себе лишнего, а я ногтями рисую на его груди узоры. Слышу, как сильно колотится его сердце, и понимаю, что мое стучит в унисон. А еще я понимаю, что не хочу, чтобы это заканчивалось. Мы. Я не хочу, чтобы заканчивались мы. Меня охватывает невероятное ощущение близости. Будто мы растворяемся друг в друге и становимся единым целым. Что довольно странно, ведь мы знакомы несколько дней. Но за эти несколько дней я сблизилась с ним сильнее, чем с Риком за 10 лет. Так что я, наконец, сдаюсь и признаюсь самой себе, что это потрясающе. Морган потрясающий. Но ему об этом ни за что не скажу.